Глава 10. Это было весьма просторное помещение, без окон. Оно очень походило на кабак. В углу можно было заметить винтовую лестницу на второй этаж. Также была парочка дверей и куча столов с пьяным народом за ними. «Ещё пиво, тащи давай!» — заржал кабан за большим столом и хлопнул девушку-зайку по весьма скромной попке. Она чуть не отлетела и чудом удержала поднос. «Сейчас». «Ты поаккуратнее, еще рабыню сломаешь. Босс тебя самого сломает», — проворчал енот, сидящий за тем же столом. На нем была кожаная броня, а из оружия целая связка кинжалов, и явно необычных. «Ой, да чего ты такой серьезный-то?» За стол подсел серый волк и за плечо обнял товарища. «Бухай, веселись, а после можешь с рабынями покувыркаться. В кои-то веки сорвали куш». «Пожалуй, ты про...» В этот момент входная дверь слетела с петель, и в дверном проеме появился медведь, то бишь я. «Ну, привет, господа разбойники!» Миг спустя засвистели пули, и зверолюди попадали на пол. Кто-то из-за лишнего отверстия в теле, кто-то интуитивно, чтобы спрятаться от пуль. Никого щадить я не собирался, так как имел представление о совершенных ими преступлениях. Да и тут есть одаренные. Осталось найти, кто из них. В этом разбойничьем логове гуляло и пьянствовало порядка 20 человек, плюс пятеро, которых я убил на пути сюда. Только закончилась пальба, и я начал перезаряжаться, как головы подняло несколько бандитов. И словно по команде они все помчались на меня. Правда, перезарядился я достаточно быстро. Из семерых мчащихся на меня бандитов пятеро оказались обычными людьми, зверочеловеками, и полегли от пуль. Оставшиеся, енот и волк, уже готовились вонзить в меня свои клинки. Я же резко отпускаю оружие, и оно повисает на лямке, а сам выхватываю копье и делаю выпад по волку. Он уходит в сторону, и тут же в меня летят 4 кинжала. Успеваю изогнуться, пропуская половину из них мимо себя. 2 оставшиеся с трудом, но вонзаются в меня. Терплю и продолжаю атаковать. Волк уклоняется и не подпускает меня к еноту, а тот, используя мебель и трупы как укрытие, атакует меня, метая кинжалы. Еще несколько вонзилось в мою медвежью шкуру, но терплю, урон минимальный. Сам же напираю на волка, и вот он не смог уклониться, и мое копье вонзается ему в грудь. Однако барьер оно не пробило, но волк потерял равновесие и рухнул, что стало фатальным, потому что, несмотря на усилия енота в отвлечении меня, я в 2 удара добил волчару и бросился за мелким. Тот помчался прочь, демонстрируя ловкость и гибкость, а кинжалы его, казалось, не заканчивались. Но на деле он просто их успевал подобрать. Носясь по помещению, сшибая мебель, стал ощущать себя слабее. И увидел ухмылку енота. Яд! Кинжалы были отравлены. Останавливаюсь и, уклонившись от очередной партии кинжалов, открываю огонь из автомата. Теперь очередь енота прятаться. Он перевернул большой деревянный стол. Вот только миг спустя в него вонзилось мое копье. Промазал. Енот выбегает, и я вновь стреляю по нему. Но тут на лестнице показался человек. Самый обычный. Конечно, если не считать крепкого телосложения, лысины и лица, будто он дикий варвар. 2 топора в его руках очень подходили к образу. Я тут же открыл по нему огонь, ошарашив своим странным оружием. Но тот быстро сориентировался и помчался на меня. Здоровяк, конечно же, пытался уклониться от пуль, но был слишком неуклюжим. В итоге я всадил в него почти весь магазин и встретил копьем. Енот же спешно собрал свои кинжалы и, смочив их новой порцией яда, вновь принялся швырять в меня. И даже наличие варвара ему не мешало попадать. Еще и мой барьер пробивал, гад такой. Но надолго ему сил не хватит, уверен в этом. Варвар же, рыча и крича, без устали атаковал меня топорами. Я отходил и бил в ответ. Иногда я напирал, иногда он. «Да кто ты, черт подери, такой?» прорычал здоровяк, в очередной раз получив копьем в грудь. Он отшатнулся и сделал пару шагов назад, а на одежде же появилась кровь. Похоже, я частично преодолел барьер. «Скажем так, вам просто не повезло». Я оскалил медвежью пасть и выдохнул ледяное дыхание. Ненавижу его, аж челюсть свело. А все из-за того, что я раньше так мало практиковался в магии. Варвар вскрикнул, прикрываясь топорами, но тут же получил в грудь. На этот раз копье вошло достаточно глубоко, чтобы бандит, что-то прохрипев, замертво рухнул. «А ты куда?» Обернулся и метнул копье, что вонзилось в пол на пути енота. «Сбежать собрался?» «Да почему ты еще не сдох?» прорычал тот и схватился за мое оружие. «Зря он так». Оно резко помчалось обратно, отчего воин рухнул. «Пощади! Я в тюрьму, я сдамся, я отправ...» Договорить ему я, конечно же, не дал. Подскочив и навалившись на него, попросту до смерти забил кулаками, покрытыми энергией. «В тюрьму он пойдет. Ага, конечно. А потом за взятку выйдет, или его выкупят другие банды. Такие сильные бойцы всем нужны». «Ай-яй-яй, мерзкие кинжалы!» — простонал я, наглаживая ранки. «Из-за поглощенных сердец драконов моя регенерация запредельна, и у яда нет и шанса. Правда, яд все же смог меня замедлить». Осмотревшись, прошелся по помещению, добивая раненых. В углу забилась рабыня. Но, судя по клейму на голове, что стремительно тускнело, она теперь свободна. «Эй, зайка!» — окрикнул ее. Но девушка была так напугана, что, дрожа от страха, ничего не слышала. Пришлось самому подойти. «Не трону я тебя». «П-п-п-правда?» — подняла она на меня свою симпатичную мордашку. «Я пришел бандитов убивать. Покажи мне, где они свою добычу хранят». «Я новенькая, не знаю, но Окми знает». «Веди». Вскоре мы прибыли в помещение, где содержали рабынь. Это было на втором этаже, напротив комнаты главаря банды. Ее я, кстати, быстренько осмотрел, но нашел лишь хлам. Уверен, есть тайник. Сами рабыни были перепуганы тем грохотом и бойней, что произошла снизу. И еще больше перепугались, когда увидели меня. «Ваш хозяин мертв, теперь вы свободны». «Можете уходить, но сперва покажите, где у них тайник с добром», — сходу заявил я, а рабыни уставились на лбы друг друга. «С-с-свободны?» — произнесла девушка-лиса. «Пройдемте», — кивнула мне весьма крупная и серьезная дама из народа коров. «И в имя у нее, скажу я, большое». Вскоре мы оказались в комнате главаря банды. И девушка, произведя несколько манипуляций со светильниками, активировала механизм. А после часть стены ушла в сторону, открывая небольшую сокровищницу. Какие-то картины, склянки, горшочки с деньгами, парочка мечей, стопка с бумагами. В общем, всякий хлам, по крайней мере, для меня. «На, держите. И надеюсь, у вас теперь сложится иная жизнь, более счастливая». Протянул девушкам немаленькую такую горсть средних грол. «На такие деньги не только карету купить можно, но и дом вне столицы. В самой же столице все адски дорого». «Спасибо вам, благородный». Рабыни поклонились и ушли. Но сперва спросили, могут ли они забрать, что захотят из вещей бандитов. Даже если там и есть что-то ценное, я все равно не собирался обыскивать все логово, поэтому дал добро. А далее запер комнату, поставил точку привязки и перенес в особняк все добро из сокровищницы. После чего спустился вниз и собрал топоры варвара и кинжалы енота. Я сразу сказал девушкам, чтобы их не брали. Когда уходил, на улице перед этим большим домом встретил бывших рабынь и чуть не заржал. Они словно хомяки набрали себе огромные мешки с добром. Думали, что я буду ругать их, и испугались. Если будут спрашивать, что здесь произошло, просто скажите, что один медведь помечает свою территорию. Помахал им рукой и ушел. Но шел я недолго. В этом городе, куда ни ткни пальцем, обнаружишь, что не бандитское логово, так какой-то криминал. Правда, начал я с самой крупной банды в округе. И далее прошелся по трем послабже и проблем не встретил. Пришел, увидел, расстрелял. Ну и обогатился на несколько сотен средних грал. Надеюсь, с меня не возьмут налог на прибыль. Ха, это было бы забавно. Но легализуй тут охоту за головами, вполне вероятно, администрация приложила бы лапу к доходу охотников. Закончив с самыми ближайшими бандитами, пошел к магазину, на пути с помощью маны восстанавливая свою броню. Теперь на ней нет дыр от кинжалов и топоров. Во мне, правда, все еще есть. Добравшись до магазина, кивнул двум бойцам, коих нанял по рекомендации феодала. На первое время, так сказать. В самом магазине Мари с Ро наводили чистоту. И, скажу я, это совершенно другое дело. Раньше даже находиться внутри было неприятно. Сейчас чистенько и свежо. Выдав им порцию похвалы, поспешил по своим делам и на третьем этаже открыл дверь в свою комнату. Внутри было пусто. Но это пока. Следом я вновь открыл дверь и вернулся в особняк. А еще миг спустя оказался в таверне города Голтон. Автомат был заряжен, копье тоже. Злость также имелась. Поэтому, дойдя до мельницы, в которой обитал енот, первым делом метнул копье, пригвоздив волка-охранника к двери. После этого зашел внутрь и вступил в драку с двумя волками четвертого ранга. И не прошло много времени, как на шум боя сверху повалил народ, включая енота. Правда, я уже все. «Благородный, какая неожиданная встреча!» Начал паниковать мелкий, прячась за спинами бойцов. «Думаешь? По мне так предсказуемое. Все же ты пытался меня обмануть и подставить. Неужели не думал, что я вернусь? Или не думал, что я так быстро вернусь?» Стряхнув с копья кровь, ухмыльнулся, глядя на десяток волков. «Честно говоря, второе. Но, может, договоримся?» Ответом ему стал шквальный огонь из автомата, разнесший всю толпу. Первым умер енот. Он не владел внутренней силой, ну или, как часто говорят, энергией, или же просто силой. Все же одаренными местных сложно назвать. Добив раненых, прошелся по всей мельнице. Но все же я погорячился. Надо было пленного взять. В итоге убил почти час своего драгоценного времени, чтобы найти, где эта хитрая зараза прячет деньги. Нашлось немного, около сотни средних грал, включая кучу мелких. Беднота да и только. Сразу видно, захолустный городишко. Я бы и правителя города прихлопнул, но тогда точно вернусь в академию лишь под утро. Забрав все ценное и продлив аренду комнаты еще на пару недель, скрылся в таверне и, как обычно, рванул в особняк. Оттуда в магазин. Выдав немного денег на ремонт, мебель и прочее, вернулся в академию и после горячей ванной побрел в комнату. И, о ужас, вновь голый Андрон и очередная девушка в его кровати. Кошмар. Она такая миниатюрная. Как он не раздавил ее? Ладно, неважно. На такой случай в комнате были предусмотрены занавески, разделяющие комнату надвое. Думаю, девушке будет неловко, когда утром увидит меня. Хотя сейчас люди совсем другие, более раскрепощенные. Может, ей даже не будет стыдно. Как говорится, о времена, о нравы. Уснул, стоило голове коснуться подушки. Проснулся утром от голоса Андропа. Он, как обычно, был очень энергичным и много говорил. Но я не особо слушал. Вскоре мы ушли на учебу, где я едва ли не вырубился от скучной лекции. Кое-как дожил до обеда. И то нормально поесть мне не дали. «Слушаю», — ответил я на телефонный звонок. «Здравствуйте, Александр, я представитель мага...» Не стал слушать дальше и просто завершил звонок. Задолбали шакалы. Все хотят моих сокровищ, добытых в подземелье, чтобы я продал их через них. А зачем мне это делать здесь, когда есть звериный мир? Там и вопросов ко мне не будет, и цены лучше. Для этого мне и нужен магазин. «Снова магазины?» — поинтересовался толстяк. Он, как обычно, ел свой бесплатный обед. «Достали уже!» — кивнул я, убирая смартфон в карман. «Шакалы! Кстати, о шакалах. Что по поводу турнира?» «О, решился-таки! В среду регистрация, отборочный в пятницу!» Глаза толстяка сияли, словно фонари, а на лице видна была алчность. «Ей-богу, хочет на меня поставить!» и считает, что я всех там одолею. Пока ел, выслушал от Андропа тонну информации о турнире и даже посмотрел несколько видеороликов с прошлогоднего мероприятия. Ну, что я могу сказать? Интересно. Как я понял, этому турниру лишь 5 лет, но он очень быстро набрал популярность. Участвовать не только престижно, но и можно получить отличные призы. А еще это влияет на ранг рода. В общем, надо участвовать и побеждать. Было бы неплохо к началу турнира получить 4-й ранг, но это нереально. Впрочем, турнир будет идти достаточно долго. Кто знает, вдруг успею к финалу. Поэтому сразу после уроков увеличил скорость течения времени в особняке в 2 раза. И теперь за одни реальные сутки особняк будет сжигать 200 единиц энергии. Много. Очень много. Зато теперь зачистка всего подземелья, а это 2,5 этажа, займет не 4 часа, грубо говоря, а лишь 2. Это значит, что я смогу с утра зайти в особняк и зачистить его. И вечером. Возможно, между уроков смогу поохотиться. Эх, было бы больше этажей. Ладно, справлюсь. А еще нужно не забыть. Завтра смогу открыть новые врата в случайное подземелье. Прошлая охотка принесла мне немало прибыли. В итоге, зачистив подземелье за 2 часа, остался неудел. До конца ночи еще немало времени. Покидать академию не очень безопасно. А мне тупо скучно. Поэтому отправился к оленям. «Я же просила и уточняла. А это что?» Раздался недовольный и очень громкий голос Мари. «Ненадлежащее качество. Переделать, господин будет недоволен». А это уже Ро. «Ну так пусть сам и скажет, все хорошо здесь». В этот момент появился медведь, то бишь я. Сделав грозное лицо, пошел к козлу. И да, он и народа козлов, и сам по себе козел. Я так понял, это плотник или работник мастерской плотников. «А теперь повтори мне и скажи, что все хорошо сделано». Нависнув над козлом, сердито зарычал. «Переделаем все, переделаем. Да-да, для благородного медведя все будет в лучшем виде. Эй, уносим, все переделаем». Тот как можно скорее отбежал от меня и принялся руководить своими козлами. Буквально мгновение, и козлы испарились. «Спасибо, господин. В столице за всеми нужен глаз да глаз. Я, к сожалению... не выгляжу грозным, чтобы вести дела. А Мари...» Он посмотрел на олениху, что была несколько расстроена. Видимо, считала, что она бы справилась с возложенной на нее задачей. «Мари — женщина, причем красивая. Никем другим, кроме как вашей любовницей, ее не будут воспринимать». «Ха, минутку». Смотался в особняк и принес кучу барахла. Комплект доспехов тяжелого волка-пехотинца из бандитов от деревни на полуострове. Снаряжение негров... Ой, простите, чернокожих американских негров. Или все равно не так? Ладно, неважно. В общем, добра я принес немало. И стали мы наряжать нашу зеленушку. Латы не подошли. Тяжелые. Кожа слишком неудобная. А вот тактическая броня, снятая с убитого мною наемника, очень даже... И скажу я, смотрелось это эффектно. Я ее даже немного подкрасил, в черный с красным, чтобы выглядело посолиднее. В итоге перед нами был полностью бронированный пехотинец группы зачистки подземелий. Для нижних рук я сделал отверстие. Тот, конечно, спрашивал, мол, зачем? А затем, что я потом дал денег на зелье, чтобы руки отрастил. Подмечу, что такие зелья весьма дорогие. Из-за войны спрос на них был просто бешеным. «Ох, дядя Ро такой грозный!» Хлоя с нескрываемым восторгом смотрела на солидного воина, отчего тот аж смутился. Далее мы потренировались надевать и снимать броню, а после я выдал ему меч и щит. Не помню, у кого их отобрал. Да и вообще, мне бы снаряжение оценщикам отнести. Вскоре я вышел из магазина. Уже потихоньку темнело, и народу на улице становилось все меньше. Я же сразу направился к ряду уличных скамеек. Они стояли посреди этой длинной улицы. Крупный транспорт здесь так и не мог проехать, а моя карета, к примеру, легко проедет где угодно. Много места ей не нужно, а эти скамейки не помешают. Но сижу я здесь не просто так. Не подышать воздухом вышел и не на людей посмотреть. Хотя так могло показаться. На деле же я пришел заключать перемирие. С кем? Ну вот два воина пятого ранга, идущие ко мне. Думаю, мне расскажут, кто хочет помириться со мной. «Можно присесть?» — спросил с виду обычный горожанин, разве что козел. А рядом с козлом енот. Мне вот интересно, все еноты этого мира — преступники? «Если клинки при себе будете держать, то садитесь». Махнув рукой, разрешил присесть. Они немного посмотрели на меня и все же присели. «Говорят, этот город опасен и враждебен к новеньким, особенно если эти новенькие магазины открывают». Я заговорил первым. «А то эти какие-то нерешительные». «Очень опасен», — подтвердил енот. «Тут и люди пропадают, и магазины горят». «Я не очень люблю города», — заговорил я после некоторой паузы. «Мне больше по душе леса, подземелья, сражения и охота. Однако, как выяснилось, большой город — это не только огромная охотничья территория и весьма богатая добыча». «В городе обитает добыча, которую можно обломать зубы», — добавил козел. «Не в этом городе, уж точно не в этом». Я повернул голову к своим собеседникам и выдохнул ледяной воздух. «Ох, кажется, вы замерзли. Может, вас согреть?» Создав пламя в левой руке и ветер в правой, устроил им что-то наподобие фена. «Пожалуй, некоторые магазины новичков оказываются исключением», — произнес впечатлившийся козел. «С другой стороны, охота в городе не так уж и интересна. Лучше буду добывать туши монстров, а мои слуги их продавать». «Уверен, у вас будут хорошо идти дела». Енот встал, и за ним и козел. «Как-то быстро мы договорились. Ну и ладно, сэкономил кучу времени. А теперь, думаю, пора возвращаться в особняк и потом спать».